Приложение первое. В ходе обсуждения религиозной полемики не раз поднимался вопрос об отношении между аргументами, обращенными вовне, и теми, которые выражают истинные взгляды спорщика. Полемистам нередко приходится говорить на два голоса. Примеры тому можно найти и в еврейских, и в христианских комментариях Библии. Христианские толкования иногда возвращаются к буквальному пониманию текста, резервируя аллегорическое для нужд полемики. С другой стороны, у еврейских комментаторов довольно часто попадаются трактовки текста, весьма далекие от его простого прочтения, приберегаемого для споров с христианами. Яркий образчик такой тактики – это позиция, занятая Рамбаном относительно смысла агадического рассказа. Вместе с тем, участие в открытой полемике способствует кристаллизации и внутренних воззрений, вплоть до переоценки своих позиций в споре. Какое влияние оказывала полемика на отношение евреев к христианам, среди которых они жили? С XIII века церковь резко осуждает иудаизм за высказывания в агадической литературе и в мидрашах против еретиков, отождествляя последних с христианами. Нападки вынудили евреев защищаться, и их доводы побудили христиан со временем пересмотреть свои взгляды. Приведенный ниже отрывок, посвященный образу полемиста как человека, находящегося между двумя противостоящими лагерями, взят из книги Якова Каца «Евреи и неевреи». В предисловии автор говорит, что главная тема этой книги – это история отношения евреев к своему нееврейскому окружению в средние века вплоть до эпохи Просвещения. В публикуемой нами главе из второй части книги по определению автора – описываются различные типы поведения, выработанные для решения проблем, возникающих между евреями и христианами. Здесь обрисованы полемисты, участники Парижского диспута, но затронутая проблематика актуальна для всех диспутов. Полемика трактуется как проекция вовне тех взглядов, которые уже сложились внутри, а главное, как показатель отношения евреев к христианам.